Глава 398. Заклинатели демонов. Учень указал на четвертого лохматика. Четвертый лохматик был немного крупнее остальных древесных волков. Так было еще с того времени, когда они были еще крохотными волчатами. Но Манхао дал им имена согласно силе, где пятый считался слабейшим. Четвертый лохматик не был ни самым сильным, ни самым слабым. Когда Учень ткнул в него пальцем, тот свирепо оскалился и угрожающе зарычал. Только хозяин мог указывать на него подобным образом. Больше никто. «У тебя слишком слабая культивация», — спокойно отозвался Манхао. «Ты не сможешь контролировать его. Обратись в другой двор», — посоветовал он, погладив четвертого лохматика по голове. Волк послушно склонил голову в очень милой манере. Если бы не Манхао, то он бы, не раздумывая, набросился на незнакомца и разорвал на куски. «Ах ты!» – воскликнул Учень. Глядя на Манхао, он сразу почувствовал его глубокую культивацию. Однако он являлся членом племени Ворона-разведчика и наследником одной из трех великих линий крови. Даже если сейчас он переживал не лучшие времена, то все равно превосходил по положению любого вассала в племени. «Я уже на восьмой ступени конденсации Ци! Нет такого нео-демона второго ранга, с которым бы я не справился! Древесные волки знамениты своей скоростью, а не силой в ближнем бою. Какого черта ты вообще решил, что я не смогу его контролировать?» Учень скрежетал зубами, гневно поглядывая на Манхао. Как только он закончил говорить, четвертый лохматик внезапно превратился в зеленую вспышку, и в следующий миг он оказался рядом с Ученем. Его пасть находилась в нескольких сантиметрах от носа Ученя. Юноша удивленно вскрикнул и попятился назад. На спине выступил холодный пот, а лицо стало мертвецки белым. Он только что почувствовал на себе дыхание смерти. Еще никогда в жизни ему не доводилось испытывать нечто подобное. Он весь дрожал, до сих пор чувствуя страх. Манхао неодобрительно хмыкнул, отчего четвертый лохматик припал к земле и склонил голову, отказываясь смотреть Манхао в глаза. Учень перевел дух. В его глазах вспыхнул огонек, когда он вблизи увидел трехметровое мускулистое тело четвертого лохматика, покрытая пышной зеленой шерстью. «Я видел много древесных волков второго ранга», — мелькнула у него мысль. «Но даже принадлежащие членам других линий крови по скорости уступают ему. Это явно мутировавший древесный волк. Ошибки быть не может. Только после мутации у него могла развиться такая скорость. Этот волк мог убить меня в мгновение ока». Он поднял глаза на Манхао. «По закону этот древесный волк принадлежит племени ворона-разведчика. Я имею полное право забрать его!» Его слова прозвучали твердо, но внутри он трясся от страха. Если бы волк так его не напугал, он бы не стал цитировать законы племени. Манхао про себя рассмеялся и покачал головой. С его культивацией он не станет опускаться до препирательств с крохотным практиком стадии конденсации Ци. «Если ты сможешь забрать его, валяй!» — предложил он и закрыл глаза, как бы говоря, что разговор окончен. «Так и сделаю!» — воскликнул Учень, не в силах сдержать бурлящий в нем восторг. Если не брать во внимание его принадлежность к одной из трех великих линий крови, сам Учень был совершенно заурядным практиком. Но его предки прославились благодаря техникам клеймения нео-демонов, которые он изучал с самого детства. На данный момент он знал несколько дюжин таких техник, поэтому он был абсолютно уверен, что сможет заклеймить даже нео-демона третьего ранга, не говоря уже о втором ранге. Этот мутировавший нео-демон был всего второго ранга. Несмотря на его особенности, Учень ни на секунду не сомневался в успехе. С громким смехом он подошел и с нетерпением посмотрел на четвертого лохматика. Учень начал осторожно выполнять магические пассы, которые превращались в клеймо, похожее на волчью голову. С появлением клейма глаза четвертого лохматика растерянно забегали. Такая реакция лишь подкрепила уверенность Ученя. Клеймо сверкнуло, и во вспышке света помчалось к четвертому лохматику. В следующий миг оно исчезло у него во лбу. «Сработало!» – восторженно закричал Учень. Покончив с первой частью клеймения, пришло время второй. После этого нео-демон станет его тотемным животным. Манхао до сих пор не открыл глаза, словно его совершенно не заботило происходящее. Поэтому он не стал останавливать Учень, когда тот подошел к четвертому лохматику. Учень попытался коснуться волка, как вдруг четвертый лохматик резко поднял свою большую голову. Он угрожающе зарычал, в его глазах при этом вспыхнул свирепый огонёк. Учень скривился, он резко отскочил назад, недоверчиво поглядывая на волка. «Но, может быть, клейма не сработала?» Он решил сменить тактику клеймения. За следующий час Учень использовала 8 разных техник, но ни одна из них не сработала. Четвёртому лохматику в конце концов это надоело. Когда Учень понуро опустил голову, не в силах поверить в очередной провал, четвёртый лохматик взвыл и рванул вперёд. Он широко открыл пасть, намереваясь вцепиться Ученю в шею. Он двигался слишком быстро, чтобы Учень успел увернуться. Подняв голову, первое, что юноша увидел, было зелёное свечение, а потом всё вокруг потемнело. Он даже не успел почувствовать приближающуюся опасность. В самый последний момент Манхао открыл глаза и резко скомандовал. «Четвёртый лохматик, место!» Волк взвизгнул и задрожал. Бритвенно-острые клыки были всего в нескольких сантиметрах от шеи Учения. Лохматик отбежал назад, устроился в ногах Манхао и очаровательно на него посмотрел. На лице Учения не осталось ни кровинки, его трясло, а в голове царила полная неразбериха. Зайдя в это ужасающее место, он за одно утро дважды чуть не умер, при этом, к его удивлению, ни одно клеймо не сработало. Он во все глаза уставился на Манхао. Из непримечательного на первый взгляд юноши он превратился в таинственного и непостижимого человека. Образ Манхао, сидящего в окружении своих древесных волков, навсегда отпечатался в памяти Ученя. «Почтенный, я...» Учень никак не мог подобрать подходящих слов. Он ещё раз посмотрел на Манхао и древесных волков, а потом, дрожа, сложил ладони, низко поклонился и умчался со двора. Не забыв осторожно закрыть ворота, он ещё несколько раз поклонился уже снаружи. Чувствуя смятение вместе с тем удивление, он пробормотал. «Мастер! Настоящий мастер, который может вырастить мутировавших неодемонов! Он точно настоящий драгонар! Должно быть, он неспроста здесь прячется! Нельзя, чтобы кто-то об этом узнал! Возможно, если в будущем у меня возникнут проблемы, можно будет обратиться к нему за советом!» Приняв решение, Учень сделал глубокий вдох и поспешил прочь. Манхао со своим неизменно спокойным выражением лица смотрел вслед уходящему юноше. Невозможно было скрыть невероятные качества его древесных волков, хотя он и не пытался. Прослыть драгонаром было не так уж и плохо. На самом деле методы Манхао по контролю неодемонов превосходили способности драгонаров. Ведь он был не драгонаром, а самым настоящим заклинателем демонов. Притворяющийся драгонаром заклинатель демонов – всё равно, если бы грандмастер Дао Алхимии притворялся простым алхимиком. Эти две группы находились на совершенно разных уровнях. Разумеется, проделать такое не составляло большого труда. Всё, что умели делать драгонары, могли повторить заклинатели демонов. Вот только наоборот это уже не работало. Мне всегда казалось, что между драгонарами и заклинателями демонов много общего. Впрочем, первый гораздо слабее. Полгода исследований только подтвердили его первоначальную гипотезу. Секретная техника драгонаров позволяет им быстрее растить неодемонов. Скорость, с которой они растут, удивит любого несведущего человека. Но этот метод позволяет вырастить неодемона только в рамках отведённого ему долголетия. Этот рубеж нельзя превысить. Праведный дар использует демонический ци и превосходит любую технику драгонаров, поскольку позволяет превысить пределы, установленные природой для неодемона. От этой мысли Манхао не смог сдержать улыбки. Чем больше он погружался в предмет, тем сильнее становилось ощущение, что драгонары были чем-то вроде заклинателей демонов, которые пошли другим путём и изо всех сил старались подражать настоящим заклинателям демонов. Быть может, давным-давно, во времена заклинателя демонов восьмого поколения, кто-то оставил фрагмент наследия, который стал причиной появления драгонаров. Это была интересная идея. К сожалению, между ним, заклинателем демонов девятого поколения, и предшественником из восьмого поколения, лежала гигантская пропасть. У него отсутствовало множество наследий, и он практически ничего не знал о предыдущих заклинателях демонов. Что если следы заклинателей демонов найдутся в западной пустыне? Он немного задумался об этом, а потом переключился на более насущные дела. «Мне надо использовать любую возможность, чтобы прославиться в племени ворона-разведчика. Только так я могу быть уверен, что мне позволит отправиться в святую землю племени ворона-божества». Племени ворона-разведчика имелось три практика стадии зарождения души, но Манхао был уверен, что с кровавой маской только Энд с вершины горы будет представлять для него по-настоящему серьезную угрозу. Вот почему он действовал весьма осторожно, но не особо старался таиться. В прошлом при встрече с чем-то связанным с заклинателями демонов, нефрит заклинания демонов всегда давал о себе знать, но в западной пустыне он ни разу ничего не сказал. Возможно, я просто еще не нашел подходящее место. Он хлопнул по бездонной сумке и вытащил нефрит заклинания демонов. Он крепко сжал его и внимательно осмотрел. Нефрит был теплым и гладким на ощупь, словно являлся частью его самого. Вид нефрита странным образом успокаивал, Манхао медленно погрузился в странное состояние. Спустя какое-то время он убрал древний кусок нефрита в сумку и закрыл глаза.